Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Хайдар Али Усманов. Неучтенный фактор. Концерн. Псион. Да как он себе позволяет подобное поведение? Крик Самуран, командир единственного на всю территорию Федерации Неве отряда псионов, просто не находил себе места от злобы, пытаясь понять, что же на самом деле здесь происходит. Неожиданно для него встреча оказалась достаточно неприятной, так как в данном случае, разумный, который должен был с радостью согласиться сотрудничать с ним, по какой-то причине просто и достаточно нагло отказался. Почему было так, он сейчас не понимал. Да это было и не важно. Важно было совершенно другое. Это противостояние с каким-то достаточно глупым и простым мальчишкой, и опытный псион просто проиграл. Проиграл, попытавшись понять, что же тут происходит. Он всего лишь рассчитывал воздействовать на него так же, как он может воздействовать и на всех других разумных. Его способности как раз имели отношение к тому направлению, которое могло воздействовать на различных разумных во время ведения каких-либо переговоров или совещаний. Например, он может спокойно подтолкнуть любого разумного к мысли о том, что с ним нужно дружить. Точно так же, как это произошло с этим самым полковником Тергом Данур. Когда-то они столкнулись совершенно случайно, и тогда Крик Самуран уже на уровне инстинктов воздействовал на его разум, вынуждая этого разумного подчиняться его желаниям. Главное было не конфликтовать с ним, не доводить до эксцессов и каких-либо видов противостояния. Все было достаточно просто и предсказуемо. Если этот разумный будет знать, что перед ним враг, то ни о каком точечном воздействии на его разум и речи не будет. А проблема в том, что у таких разумных обычно стоят импланты, защищающие их от подобного воздействия. Как только произойдет подобный конфликт, все его попытки воздействовать на этого разумного, вынуждающие его прислушиваться к мнению псиона, просто провалится в туне. Именно из-за этого воздействия молодой и достаточно перспективный офицер сообщил ему о том, что обнаружил. Опытный псион сам растерялся, когда услышал эту историю. Оказалось, что на территории Федерации Неви были не только аграфы, но и один спалат. Кто бы знал, как ему хотелось пообщаться с таким разумным, чтобы воздействовать на него и вынудить этого несчастного подчиниться, чтобы тот предоставлял ему самые новейшие технологии своего государства. Конечно, кто-нибудь тут же предложит опытному псиону воздействовать именно на посла аграфов. Так бы он принес пользу и Федерации, а также заодно и получил бы возможность получать оборудование минимум 7-го поколения, чего в Федерации просто в принципе не бывает. Но только проблема была в том, что аграфы всех воспринимали как врагов. И попытавшись активно воздействовать на разум посла аграфов, этот разумный мог просто все провалить. Вряд ли аграфы простят подобный скандал. А значит, лучше не доводить до такого конфликта. Вот только как бы он ни старался, ничем хорошим для него все это не заканчивалось. Пару раз он едва действительно не развязал межгосударственный скандал. Этого позволять себе было нельзя. Уже только поэтому Крик Самуран старался не рисковать подобным образом. И его бы просто никто не простил. Однако, узнав о том, что этот молодой парень каким-то образом умудрился не просто заинтересовать, но даже и пообщаться с палатами, он тут же уговорил полковника устроить им встречу. Он даже убедил этого офицера в том, что этого разумного нужно срочно изолировать. И все только ради Федерации. Все ради только достижения величия родного государства. Хотя на самом деле, его в первую очередь интересовали только возможности этого парня, а также и то, почему именно он заинтересовался с палатов, а не сам Крик Самуран, являвшийся довольно сильным специалистом по воздействиям на тот же самый разум и вынуждающий всех подряд разумных ему подчиняться. Он был уверен в своих силах, а также и в том, что после захвата этого разумного службой безопасности он сумеет убедить его подчиниться и выполнять приказы. А там все будет гораздо проще. Ну, все пошло не так сразу же, как только началась эта операция. Неожиданно для них этот парень оказался очень упрям. Он отказался встречаться на той территории, которую мог контролировать кто-нибудь посторонний. Даже отказался прислушаться к словам сотрудников службы безопасности. Попытавшись надавить на полковника Терга Данура, опытный псион неожиданно столкнулся с тем фактом, что он находится буквально на грани провала. Как бы он ни старался, парень сопротивлялся. Более того, этот мальчишка откровенно заявил о том, что будет вынужден сообщить, куда следует, о подобном поведении офицера. Почувствовав угрозу, так как с крючка мог сорваться и сам полковник, опытный псион решил пойти на контакт и воздействовать на этого парня прямо на той территории, которую он контролирует. Кто же знал, что все так хорошо начинавшееся будет просто провалом. Неожиданно для Коригаса Муран молодой парень оказался весьма умным при общении с представителями этой весьма неординарной группы разумных, так как просто четко знал, чего хочет и чего не собирается допускать. Более того, этот парень держал под контролем весь свой корабль. Каким образом он это делал, сейчас было просто невозможно понять. Достаточно было знать то, что он сразу сумел вычислить угрозу, видимо, заметив попытку псиона контролировать вокруг себя пространство. И даже более того, как только они вошли в кабинет Коригаса Муран неожиданно понял, что этот парень держится от него на дистанции. И дистанция была такова, что он прекрасно понимал главное. С такого расстояния точечно воздействовать на разум этого парня он просто не сможет. Оставалось только попытаться надавить на него, вынудить приблизиться, а потом придется постараться, чтобы замести следы своего воздействия на этого разумного. Но как только он попытался это сделать, молодой парень вспыхнул, а рядом с ним ожила какая-то странная тень. Мало того, что из своих замаскированных мест выдвинулись боевые импульсные турели, готовые к ведению огня, так еще и за его спиной появился какой-то боевик. Более того, боевик был настолько необычен, что и сам Коригаса Муран растерялся. Он его просто не чувствовал. В том-то и была главная проблема. Нет, он прекрасно знал о том, что существуют артефакты древних, которые не позволяют псионам чувствовать тех или иных разумных, блокируя их дар на некотором расстоянии от себя. Вот только пустота была как раз на месте этого штурмовика, а никак не вокруг него. Уже только поэтому можно было понять то, насколько опасным может стать этот противник. Полковник естественно вспыхнул, когда понял, что за его спиной что-то происходит, и псиону все же пришлось успокоиться. Главное, чего он не понимал, так это только того, каким же образом этот молодой разумный умудрился понять, что именно происходит, и почему так встревожился парень. Он явно был одаренным, причем достаточно сильно одаренным. Уже только поэтому его следовало опасаться. Более того, этот молодой разумный четко старался контролировать все происходящее вокруг него, и это уже само по себе было достаточно необычным. Видимо, его дар как раз был в предчувствии опасности, ведь он понял то, что его ждет. Более того, этот молодой парень четко ориентировался и прекрасно понимал, что его нельзя подпускать достаточно близко. Он даже примерно определил расстояние, на котором может находиться в безопасности. Нет, конечно, Коригаса Муран мог бы его достать и на более большой дистанции. Вот только для этого нужно было очень сильно напрягаться. А парень не был глупым. Он установил по своему кораблю датчики, которые контролировали пси-составляющую. Если бы он находился рядом, то эта пси-составляющая не изменялась бы кардинально, и никто бы не заметил происходящего. Однако, дистанция сыграла свою роль, и переговоры просто провалились. Парень не желал общаться ни с кем на подобные темы. Он сразу сказал, что раз его пытаются использовать, то он вынужден это зафиксировать и передать куда следует. А это уже само по себе было очень нелицеприятным фактом, который мог испортить всю жизнь представителю отряда псионов Федерации. Более того, по сути, он считал себя хозяином этого отряда. Ведь все эти псионы сейчас прислушивались к его советам и выполняли все его команды. Коригаса Муран даже не было никаких причин напрягаться и что-то приказывать. Он знал главное. Нельзя допускать противостояния. Как только он прикажет что-нибудь такое, что вступает в конфликт с интересами разумного, то тот тут начнет сомневаться. И тогда без глобального вмешательства не обойтись. Пара имевшихся возле него псионов уже были обработаны. Они были простыми и верными исполнителями, и не более того, но на это нужно было очень много времени. Однако, тут у него возникли большие проблемы, те самые проблемы, про которые нельзя было забывать. Полковник Тиргданур начал с ним конфликтовать, ведь парень просто натолкнул офицера на мысль о том, что в данном случае он действительно уязвим. Уязвим настолько, что может в один прекрасный момент потерять свою должность и все то, что заслужил за долгие годы службы на Федерацию. Естественно, что подобное положение дел категорически не понравилось офицеру, и никакие уговоры теперь не помогали. и даже пытаться воздействовать на него теперь Псион просто не мог. В этом случае сработает имплант, и тогда этот офицер точно так же, как и молодой парень, может просто арестовать его за превышение служебных полномочий. Тяжело вздохнув, Крик Самуран был вынужден признать, что в этот раз он проиграл. Но он все равно не успокоится. Кто же знал, что у молодого мальчишки окажется гражданский рейтинг на уровне чуть ли не сенатора Федерации. Уже только этим он был интересен, так как такой разумный мог покупать весьма неординарное оборудование, которое даже еще в свободную продажу не поступало. Вот только как это сделать. Этот разумный теперь не подпустит Псиона к себе близко. Более того, теперь даже отношения с полковником находятся под угрозой. Ведь всю обратную дорогу этот офицер разъяренно смотрел на Псиона, даже не пытаясь с ним поговорить. Дело в том, что во время разговора можно было спокойно воздействовать на активные центры мозга, вынуждая этого разумного прислушиваться к доводам своего оппонента. Но как это сделать, когда тот просто угрюмо молчит? Дальше было хуже. Добравшись до посадочного терминала той же самой торговой станции, полковник просто высадил Псиона и потребовал, чтобы тот больше ему не мешал. Надо же, насколько наглым он стал. Крик Самуран ему мешает. По сути, псионы были новой ступенькой эволюции разумных существ. И уже только за это все эти разумные должны были понимать, что они всего лишь слуги. Слуги, которые обязаны служить тем, кто стоит выше них по эволюции, а также и имеет способности. Но этот молодой парень, видимо, по какой-то глупости считал себя стоявшим еще выше. Ведь он даже не пытался найти общий язык со своим товарищем по ступени развития. Он, наоборот, начал с ним конфликтовать, словно считал себя стоявшим еще выше. Возможно, он так зазнался именно из-за того, что с ним побеседовал Спалат. Возможно. Вот только проблема была в том, что сам Псион не считал нужным даже размышлять на эту тему. Он понимал прекрасно главное. Есть шансы, которые нужно использовать. А то, что одним из этих шансов был молодой паренек человеческой расы, так это делает игру еще интереснее. Хочет тот или нет, но ему придется подчиниться. Возможно, не сейчас, возможно, позже. Но опытный Псион все равно добьется своего. Он вынудит этого мальчишку склонить голову и узнает то, в чем его дар. Хотя это будет сложно сделать без полковника, который явно вырвался из-под контроля. Офицер действительно был в гневе. Он буквально не находил себе места от ярости. А как известно, ярость – очень плохой советчик. Этот разумный должен был подчиняться. Но, видимо, он почувствовал какую-то странность в собственных действиях. И теперь Коригу Самуран какое-то время нужно держаться от него на расстоянии. Еще не хватало, чтобы Тирк Данур точно так же, как этот наглый мальчишка, начал использовать датчики, контролирующие пси, составляющую поблизости от него. Если он это сделает, то Псион никогда не сможет взять его под свой контроль. Разъяренно скрипя зубами, опытный Псион направился обратно в лабораторию, где проводил свои эксперименты над разумными. Это было несложно, учитывая то, сколько бедных и нищих бродило по территории столицы Федерации. Достаточно было парочку из них просто заманить в ловушку, пообещав огромные заработки, и все. Эти разумные сами шли, пытаясь заработать как можно больше денег. Жадность никто не отменял, даже у разумных. Но сейчас и это было не суть важно. Важно было другое. Важным было то, что он мог это делать. Все проверяющие и контролирующие, которые прибывали в его лабораторию, достаточно быстро становились друзьями Псиона и были вынуждены прислушиваться к его мнению и желаниям, чем он старательно пользовался. Но что делать теперь? Как только возникнет малейший вопрос о том, что он делает это непланомерно, следует ожидать столкновения интересов. Тех самых интересов, которые могут его самого достаточно быстро уничтожить. Этого он позволить не мог. Хотя бы по той причине, что и в этом случае существует угроза конфликта, и тогда его могут просто лишить способностей. Была и такая возможность. Некоторым псионам, которых признавали преступниками или врагами государства, устанавливали имплант, блокирующий их способности. Федерация Ниви не разбрасывалась такими разумными. Его, конечно, могли бы просто ликвидировать, чтобы не иметь каких-либо проблем. Но ведь должен был кто-то плодить новых одаренных для государства. Для этого была специальная тюрьма. Там уже было несколько таких разумных. И ему очень сильно не хотелось становиться таким вот пленником. и заложником интересов государства. Он хотел жить ради себя, и ему это пока что удавалось. По крайней мере, до тех пор, пока он не наткнулся на молодого паренька, который был достаточно сильным, чтобы понять, что его противник оказался достаточно опасным, чтобы постараться от него избавиться как можно быстрее. Только как это сделать? Просто натравить на него кого-нибудь? Теперь не получится. Слишком уж хорошо этот парень усвоил законы Федерации и поэтому так просто не дастся. Что же делать? Размышляя над этим я вопросом, опытный псион понимал, что в данном случае он действительно достаточно уязвим. Хотя бы по той причине, что молодой разумный очень сильный одаренный и быстро сумел сориентироваться. Честно говоря, глядя на его молодость, Крикса Муран даже не верил, что он столкнулся с таким противником. Ведь этот мальчишка действительно был слишком молод. Как он мог вообще что-либо подобное просчитать заранее? Может, у него были какие-то советники? Может быть, это так на него повлияли сполоты? Чем больше он размышлял над этим вопросом, тем больше понимал, что этот парень должен попасть в его лабораторию. Вот только, судя по всему, сам он не желал становиться подопытной крысой. Но его в этом вопросе никто спрашивать не будет. И решать здесь будет только тот, кто имеет реальную силу. А реальную силу имел именно он. Разозленно скрипнув зубами, Крикса Муран, вернувшись в свою лабораторию, попытался все-таки выяснить то, действительно ли он был настолько слаб. Двух из своих подопытных он вынудил покончить жизнь самоубийством, буквально одним мощным импульсом превратив их в рабов. Как ему хотелось бы, чтобы таким несчастным под его руками оказался именно этот молодой паренек. Однако, видимо, он не собирается давать своему потенциальному врагу таких возможностей. Попытавшись осторожно связаться с тем самым полковником Тергом Данур, Псион неожиданно узнал о том, что этот разумный не желает с ним общаться. Все его усилия были просто уничтожены. А ведь этот разумный являлся сотрудником службы безопасности военного флота Федерации Неви. Уже только поэтому можно было понять то, какие возможности были в руках у этого разумного. И все только из-за этого наглого мальчишки. Не сдерживая своих эмоций, Крикса Муран он выругался, так как прекрасно понимал, что в этой ситуации он действительно был достаточно сильно уязвим. Противник, который ему попался, оказался весьма хитрым. Более того, этот парень умудрился не только испортить опытному псиону все его планы, но также и сделал так, чтобы бы разрушить связь этого разумного с его подопечным. А ведь он так старался, старательно каждый раз воздействуя на разум этого разумного, приучая его к мысли о том, что есть хозяин, которому нужно подчиняться. Теперь же уже ничего не изменишь, и проблема никуда не денется. Придется работать заново. Сейчас неизвестно, когда этот полковник успокоится, и тогда можно будет снова начать свою игру. Буквально с нуля. Кто бы знал, как подобное положение дел бесит старого и опытного псиона. Крикса Муран действительно не мог найти себе места от гнева. Вот только этот факт, видимо, никого не интересовал. Именно поэтому он, с большим трудом успокоившись, решил снова заняться делом. Нужно было немного расслабиться. Вот только где этим заниматься? Тяжело вздохнув, он все же решил, что нужно сходить в клуб, куда он обычно ходил, чтобы хоть немного отвлечься, и позволял себе хоть как-то расслабиться. В этом клубе, как всегда, было многолюдно, сотни разумных дергались под достаточно современную мелодию, пытаясь, видимо, получить хоть какое-то удовольствие. Среди толпы молодежи здесь было достаточно тех самых, так называемых бабочек, позволявших разумным расслабляться. При этом, не все они были служительницами гильдии Шалласы, что позволяло действовать даже ему. Эти девчонки любили острые ощущения, а ему с его способностями убедить девушку в том, что она сама хочет получить удовольствие, встретившись с ним, особого труда не составляло. Он часто так делал, снимая какую-нибудь малолетку и делая с ней все, что захочет. После определенных процедур эта девчонка либо сама на все соглашалась, либо, ну, найдут еще одну дуру, которая под воздействием наркотиков покончила жизнь самоубийством. Ну, и что такого? Их вон, миллиарды, а он один такой на всю Федерацию. Его беречь нужно. Разглядывая эту молодежь, опытный псион неожиданно для себя понял одну странность, которую заметил, но вовремя не сумел ее осознать. Этот странный молодой парень, которого он видел на том странном корабле. Да, он был одаренным. Но возникает один большой вопрос. Почему этот паренек вел себя так странно? Более того, он был достаточно молод, что было необычно. Уже только поэтому его следовало бы опасаться. Он действительно выглядел моложе, чем все эти девчонки, которые сейчас буквально изворачивались в этих диких плясках, старательно пытаясь показать всю гибкость и возможности своего тела. Уже только поэтому можно было понять, что здесь есть какая-то тайна, и этот парень, видимо, просто не желал никому ее доверять. Но иначе понять то, по какой причине он вел себя подобным образом, и возможно именно эта тайна позволит Коригу Самуран взять его под контроль. Тихо усмехнувшись, опытный разумный, который ни одного такого наглеца сумел уже поставить за свою жизнь на место, прекрасно понял, что в данном случае ему действительно нужно быть настороже. Если этот мальчишка не повелся так легко на подобные фокусы, то почему бы его просто не ликвидировать? Но для этого нужно добраться до него, или до кого-нибудь из разумных, кто находится поблизости возле этого парня. А это не так-то легко, как хотелось бы себе представить. Внезапно он ощутил поток внимания в свою сторону. Мысленно усмехнувшись, Крик Самуран обернулся. На него, удивленно и как-то восхищенно хлопая глазами, смотрела молоденькая девушка, которая явно была полукровкой между расой слаксов и зунра. Эти девчонки были весьма податливы, когда их к чему-либо принуждали. У них буквально в крови был своеобразный ген подчинения. Они были готовы на все, лишь бы найти себе хозяина. Почему бы ему не развеяться прямо сейчас, пока он не сильно пьян, и может превратить эту достаточно симпатичную девчонку в настоящую рабыню. Буквально почувствовав возбуждение от мысли о том, что такая молоденькая и красивая девушка может стать его очередной игрушкой на пару месяцев, Псион усмехнулся. Главное не перегибать палку в таких событиях. Если она начнет сопротивляться, ее придется уничтожить. Однако, опытный Псион сам прекрасно понимал одну из главных проблем, про которую не стоило забывать. В первую очередь было важно вынудить ее подчиняться. Пусть прислушивается к его мнению, восхищается им. Такие чувства проще всего подтолкнуть и выдать за настоящие. Она, конечно, может быть и поймет, что ее просто используют. Но это уже даже не важно. Главное получить свою долю удовольствия. Ведь он достаточно могущественный и разумный. Уже только поэтому можно понять, что он имеет право делать с ней все, что захочет. Привычно попытавшись обнаружить у нее какие-то способности, опытный Псион понял, что у нее такового не имеется. Он уже был достаточно подвыпивший и не обратил внимания на тот факт, что, пытаясь осмыслить происходящее, словно наталкивается на какую-то вязкую стену. Но его эти нюансы его сейчас даже не интересовали. Крик Самуран не пытался размышлять над этим вопросом. Он не видел для этого никакого смысла, тем более, что она сама даже не пыталась сопротивляться, буквально восхищаясь разумным, который стоял перед ней. Правда, если бы он был хоть немножко трезвым, то задумался бы о том, чем именно эта девчонка может питаться восхищаться. По сути, у него не было никаких отметок о том, что он псион. Так почему же она так на него реагирует? Нет, он знал, что в содружестве псионов очень ценит, особенно аграфы. Ему не повезло, и аграфы по какой-то причине обошли его своим вниманием. А вот его родной брат, этого наглеца аграфы уже давно забрали, это было достаточно давно, почти 70 лет назад. Теперь же он натрывался на всех тех, кто попадался ему в руки. Неужели его родной брат был сильнее? Приобняв девушку за тонкую талию, и буквально чувствуя своими жадными липкими пальцами ее стройное и подтянутое тело, Псион уже в мечтах делал с ней все то, что только захочет. В его мыслях эта девчонка действительно стала рабыней. А раз так было в его мыслях, то значит так же будет и на самом деле. Достаточно сейчас просто уединиться и сделать с ней несколько интересных ему операций, а потом дождаться, когда она уснет. Во сне на разумного проще воздействовать. Тогда его подсознание становится голым и беззащитным. Выйдя из этой забегаловки, где сейчас буквально все гремело и бушевало от эмоций молодежи, опытный Псион пьяно усмехнулся и жадно поцеловал пухлые губы этой девушки, прижав ее к себе. Неожиданно для него она резко оттолкнула разумного, со всего размаха залепив ему пощечину. При этом, даже оцарапав щеку каким-то из своих колец, которых на ее пальцах было достаточно много. Хам! Неожиданно противным и тонким голосом заверещала девушка, после чего достаточно широким размашистым шагом направилась прочь, поправляя на себе облегающее платье. Не ожидавший подобного поведения от податливой девчонки, которую уже надеялся использовать, Крик Самуран бросился вслед за ней. Он понимал, что сейчас от него уходит добыча, та самая добыча, которую он надеялся использовать. Но эта девчонка, видимо заметив его преследование, достаточно быстро перебежала через дорогу и исчезла в переулке. Дура, этот переулок тупиком заканчивался. Он сам это прекрасно знал потому, что сколько таких вот дурочек использовал прямо в этом переулке. Не одну сотню. Так почему же не повторить этот процесс? Жаль только, что такая красотка завтра покончит жизнь самоубийством. Но это и не важно. Сейчас он был оскорблен. Какая-то низшая подняла руку на Псиона. За такое преступление против воли мироздания есть только одна кара. Смерть. Разъяренно шипя, он достаточно быстро побежал вслед за ней. Хотя на дороге было достаточно активное движение. Но он был уверен в своих силах. Ведь он высшее существо. Высшее существо, которому все можно и все доступно. Перебегая через дорогу, перед очередным заверещавшим глайдером, водитель которого, видимо, не ожидал появления подобного препятствия, ноги опытного псиона неожиданно подкосились, словно он был смертельно пьян. Не ожидавший подобного, разумный просто не успел ничего предпринять. Огромная туша грузового глайдера, выскочившая ему наперерез, не оставила ни единого шанса, буквально раскатав в блин его тело. Вдоль по дороге. Такие глайдеры двигались на высоте буквально десятка сантиметров и поэтому были весьма опасны. Их искусственный интеллект был слишком низким по своему рангу и просто не успевал обрабатывать объем информации в случае подобных проблем. Поэтому такие глайдеры обычно двигались именно вдоль дороги, где возникновение подобных сложностей было практически невозможным. Ведь они двигались очень медленно, и от них было несложно увернуться. Но ведь бросившись прямо под него псион, даже не задумывался о том, что в данном случае он рискует жизнью. Он гнался за своей добычей. Вот только он не знал главного. Эта девушка, за которой он гнался, забежав в тот самый тупиковый переулок, слегка пошатываясь дошла до его конца. После чего, оглянувшись и услышав сзади крики и удар глайдера, как-то странно криво усмехнулась. После чего еще более необычно встряхнулась. Ее лицо словно поплыло, изменяясь и превратившись в нечто другое. Теперь эта девушка не выглядела как своеобразная смесь между представителями нескольких рас, и уже только поэтому становилось понятно, что она не то, о чем можно было подумать. Более того, девушка достаточно быстро подошла к стене и подняла лежавший возле нее странный пакет, выхватив из него какую-то странную накидку и устройство, отдаленно похожее на арбалет. Девушка достаточно быстро закинула наверх глухой с виду стены веревку, после чего исчезла в темноте ночи. Поднявшись на стену, чтобы раствориться в тенях, призраки всегда выполняли свою работу. Заказ был выдан и достаточно щедро оплачен. Можно было говорить разные вещи. Вот только сам этот разумный, видимо, не понимал той глупости, которую натворил. Столкнувшись с тем фактом, что ей нужно убрать псиона, девушка достаточно быстро узнала некоторые факты про него. Дело в том, что клан призраков всегда старался контролировать подобных разумных. Если на службе у какого-либо из государств появлялся такой разумный, про него старались собрать как можно больше информации. Ведь псион мог задействовать такие силы, которые не поддавались обычному осмыслению. Нет, убийцы с большой радостью бы обзавелись подобными уникумами и среди своих сотрудников. Вот только государство обычно не допускало подобных разумных в частные руки, и уже из-за этого можно было понять, что спорить с государством-убийцам, которые выполняли подобные поручения, было просто ни к чему. Однако, всем своим оперативникам они старательно внедряли управляемые импланты, с помощью которых можно было полностью заблокировать разум от воздействия псионов. Хотя стоит отметить то, что какой-нибудь опытный псион вроде Спалата или же Аграфа с категорией способностей А, В, запросто бы справился с таким имплантом. Но этот разумный был явно более низкого уровня. Какого именно, убийцы не собирались узнавать. Они выполнили заказ. Теперь девушке нужно было просто исчезнуть. Ее сразу предупредили о том, что если расследование дойдет до определенной стадии, клан призраков ее защищать не будет. Она сделала все так, чтобы произошедшее выглядело как несчастный случай. Этот разумный сам был во всем виноват. А то, что через царапину на щеке ему был внесен легкий яд, который вынудил его вести себя так, словно смертельно пьяный разумный просто попал под грузовой глайдер. Этот яд действовал очень короткое время, и теперь уже не докажешь даже его присутствие. Он был с биологической основой, и даже нейросеть его не видела. Ведь, по сути, он действовал на организм как усиленная доза алкоголя. И не более того, ей было важно, чтобы этот наглец, которому девушка позволила дотронуться до своего тела, действительно проявил свою агрессию. Она знала, что некоторые девушки после столкновения с этим ловеласом, наутро заканчивали свою жизнь самоубийством. Доказать подобное влияние с его стороны считалось просто невозможным. Ну, развлекалась, а потом со стыда решила умереть. Мало ли что может сделать разумный, после того как сам самостоятельно принял огромную дозу наркотиков. Видимо, он надеялся поступить и здесь точно так же, когда бросился за девушкой, посмевшей его ударить. На это и был весь расчет. Дорога, через которую она быстро перебежала, отличалась достаточно активным движением, и через нее бегать вообще-то не рекомендовалось, но он побежал, и яд как раз подействовал. Все произошло так, как рассчитывала девушка. Теперь же ей нужно исчезнуть. Исчезнуть даже из собственного клана. Если дело дойдет до этого, то старейшины клана призраков смогут просто развести руками и заявить о том, что она давно ушла на вольные хлеба, а значит, пытаться ее искать среди них бессмысленно. Единственной радостью в данном вопросе для нее было то, что теперь ее клан искать не будет. Ведь она, мало того, что выполнила такой неординарный заказ, так еще и вынуждена уйти из клана для того, чтобы защитить сам клан. Значит, со стороны старейшин каких-либо неприятностей ей ждать не стоит. Однако, девушка прекрасно понимала, что ей нужно действительно постараться. Кроме старейшин клана, которые могли бы на отступника объявить охоту, охоту за ней может объявить и служба безопасности Федерации. А значит, ей нужно сделать так, чтобы ее никто не мог выследить. Возможно, ей придется покинуть территорию Федерации. Этот факт тоже сбрасывать со счетов было нельзя. Готовясь к этой операции, в результате которой она использовала один из разработанных собой шаблонов, девушка поняла, что есть самый простой способ сделать подобное. Ей нужно просто записаться в какую-нибудь частную корпорацию как наемник. Специалистом она была хорошим. По системам обнаружения и контроля. Такие обычно работают либо на больших кораблях, либо на диспетчерских станциях. Ей же нужно найти способ, чтобы ее идентификатор достаточно долгое время не мелькал в сводках, поступающих в службу безопасности Федерации. А это было возможно только в том случае, если она на каком-нибудь корабле скроется на достаточно долгий срок. Ведь попав на корабль в качестве наемника, она сможет сделать какие-либо покупки или действия, используя других разумных. Достаточно просто попросить кого-нибудь, рассказав какую-нибудь душераздирающую историю о том, что у нее проблемы с каким-нибудь дальним родственником, который хочет ее найти и наказать. Или какой-нибудь злой самец решил выкрасть ее и сделать своей самкой. Вариантов для таких сказок просто море. Нужно просто найти их, продолжая быстро перепрыгивать с крыши на крышу, стараясь скользить над поверхностью этих домов. Девушка понимала, что время уходит. Ей нужно было срочно сменить идентификатор. Да, здесь она использовала подложный идентификатор. Его можно было использовать не слишком недолго, так как при любой серьезной проверке такой идентификатор можно было обнаружить. Это делается легко и просто. Достаточно было иметь в виде серьги специальный прибор, который транслировал измененный идентификатор. Мало кто знал, что именно здесь можно было делать подобное. Где-то в городе, где стоят сканеры службы безопасности Федерации, с таким поддельным идентификатором лучше не появляться. Быстро уничтожив сережку, на которой располагался этот прибор, девушка даже не задержалась, когда, пробегая мимо мусорного контейнера с крыши, забросила внутрь сгоревшие устройства. Когда она убежала уже за два дома, сзади что-то загорелось. Этот прибор, который она бросила, выжигал ее ДНК с сережки. Соответственно, загорелся и мусор. Так что теперь в той куче пепла найти этот прибор будет просто невозможно. Кто-то сказал бы, что ее могут отследить после следам и обуви, ведь она прыгала по крышам, старательно перемещаясь там, где за ней никто следить не будет. Вот тут была еще одна проблема для тех, кто хочет попытаться ее выследить. По сути, это было невозможно. На обуви было специальное покрытие, которая блокировала подобную возможность. Если присмотреться, то можно было заметить, что буквально в двух шагах за ее спиной каждый след аккуратно вспыхивал, и пепел рассыпался, развиваемый легким ветерком. Эта подошва была весьма интересная, разработанная спецслужбами для того, чтобы нельзя было выследить агента. Сотрудники из ее клана всегда следили за подобными новинками, и поэтому старались не отставать от своих потенциальных врагов. Эти следы быстро сгорали, после чего их пепел развеивал легкий ветерок, так что обнаружить ее будет просто нереально сложно. Но даже при этом девушка понимала, что время идет. Она достаточно быстро достала второй прибор с таким же ложным идентификатором. Ей нужно было еще где-то пройти отметку, только уже под другим идентификатором, а потом под третьим. Таких идентификаторов для бегства она заготовила 8 штук. Рано или поздно ее преследователи просто собьются со счета и потеряют ее. А потом? Потом появится молодая наемница, которая ищет себе работу. Желательно на большом корабле какой-нибудь корпорации, которая может уйти на достаточно долгий срок в окраинные миры или территорию фронтира. Ей нужно было продержаться минимум 3 года, и тогда она будет уверена в том, что ее уже никто не найдет. Она прекрасно знала, что служба безопасности постоянно обновляет листы розыска. Если они в течение 1, максимум 3 лет, никого не найдут, лист с розыском, в котором она будет указана, со временем уйдет в архив, и никто не будет ее искать. Но для этого нужно добиться этого результата. Она знала разумных, которые могут помочь ей с этим вопросом. Именно поэтому она так спешила, но при этом старалась не делать лишних движений, где это было ни к чему. Свою работу она сделала. Полученные деньги полностью отработала. На эти деньги она могла не только сменить себе нейросеть с имплантами. Она могла прикупить достаточно много высокоранговых баз знаний. Но пока спешить делать это ей было ни к чему. У нее была достаточно интересная универсальная нейросеть, которая давала ей не только гражданскую и довольно востребованную профессию, но также и возможность использовать оборудование для шпионажа и охоты за противниками, чем она и пользовалась. Сейчас же ее ждало свободное от клана будущее. Будущее, в котором она уже не будет исполнителем в клане призраков. Тем более, что ее за это никто не будет преследовать. Даже если как-нибудь она столкнется с кем-нибудь из клана, ее просто обойдут стороной. Ведь она сделала не просто свой выбор. Она выполнила довольно сложную работу. Как уже говорилось ранее, псионы могут быть весьма опасны, хотя бы по той причине, что могут почувствовать угрозу, а также считывать эмоции у потенциального противника. Ее особый имплант не дал возможности этому разумному понять тот факт, кто перед ним. Конечно, кто-нибудь бы заинтересовался тем, по какой причине этот разумный не забеспокоился, наткнувшись на защиту импланта, стоявшего у нее. Дело в том, что такие импланты стоили очень дорого. Это был военный имплант, который имитировал ложную природную защиту разума, создавая своеобразный лабиринт эмоций и мыслей, которые запутали противника. Опытный псион достаточно быстро понял бы то, с чем он имеет дело. Вот только сам этот разумный, с которым она только что так легко разделалась, был уже достаточно навеселе. Кроме всего этого, девушка знала, что когда он увидит молодую и красивую самку, то буквально потеряет голову от вожделения, что и произошло в данном случае. Алкогольные пары и его самоуверенность сыграли с ним смертельную шутку, чем она и воспользовалась. Сейчас же ей нужно было спешить. Спешить покинуть эту территорию как можно быстрее, а потом добраться до разумного, который поможет ей найти себе новое место работы. Уж она-то сумеет вжиться в новую роль. Честно говоря, девушка уже сама забыла то, кто она на самом деле. Просто по той причине, что всю свою жизнь она старательно имитировала других, стараясь достичь целей, которые перед ней ставил клан призраков. Теперь же все изменится. Она фактически на законных основаниях вырвалась из этой клоаки и могла начать полноценную жизнь.